Вторая глава. Следом за этим известием в Ахитотон прибыли Эйе из Фив и Хримхеп из Мемфиса для совещания с фараоном и спасения того, что можно было спасти. Как врач я присутствовал на этом совещании. Я опасался, что от всех неприятностей, которые фараону придется услышать и усвоить, ему сделается дурно, и он опять занеможет. Однако фараон был сдержан, холоден и не терял самообладания, пока Эйе и Хримхеп говорили перед ним. «Житницы фараона пусты», — говорил жрец Эйе, — «и в нынешнем году страна Куш не прислала нам положенной дани, на которую я возлагал все мои надежды. В стране великий голод. Люди выкапывают из ила корни водяных растений и едят их, обдирают кору фруктовых деревьев себе в пищу, поедают саранчу жуков и лягушек. Многие уже умерли, другим их куда больше суждено умереть в скором будущем. Даже при строжайшем и умереннейшем распределении царского зерна на всех не хватит. А хлеботорговцы продают свое зерно по слишком высоким ценам, чтобы беднякам можно было покупать его. В умах людей происходит великое брожение и беспокойство. Поселяне бегут в города, а горожане бегут из городов. И все говорят, это проклятие Амона, и мы страдаем из-за нового бога-царя. Поэтому, фараон Эхнатон, нельзя медлить. Примирись со жрецами, отдай Амону его власть. Пусть люди поклоняются ему и приносят жертвы. Пусть все успокоятся. Отдай Амону его земли. Пусть он возделывает их, потому что земледельцы не осмеливаются сеять на них. Да и твои земли остаются порожними. Их называют проклятой землей. Поэтому примирись со жрецами и сделай это без промедления, иначе я умываю руки и не могу ручаться за последствия». А Хримхеп сказал, «Бурабуриаш купил мир у хеттов, а Азиру, уступая их давлению, открыл им города и стал их союзником. Число хетских воинов в Сирии подобно морскому песку, а колесниц у них больше, чем звезд на небе. Это гибель для Египта, ибо они, не имея флота, коварно привезли по суше воду в пустыню. Бесчисленное множество кувшинов с водой привезли они, так что когда в начале весны через пустыню двинется великое войско, оно не будет страдать от жажды. Замечу, что большую часть сосудов они закупили в Египте, и купцы, продававшие им пустые горшки в своей жадности, собственными руками вырыли себе могилу. Колесницы Азиру и хеттов уже совершили вылазки в Танис и в землю Египта, побуждаемые нетерпением, и, значит, сами нарушили мирное соглашение. Урон для нашей чести невеликий, да и разрушения они произвели незначительные. Но я велел распространить в народе молву о жестоком поношении и о хетской свирепости, так что народ созрел для войны. Еще есть время, царь. Позволь мне затрубить в трубы, поднять ввысь реющие стяги и объявить войну. Собери всех способных носить оружие в учебные лагеря. Вели направлять всю медь на выделку копий и наконечников для стрел. И ты увидишь, царский трон будет спасен. Я спасу его. Я поведу невиданную войну. Я побью хеттов и верну под твою руку Сирию. Все это я смогу сделать, если все египетские запасы и зерно отдадут войску. Голод делает воинами даже трусов. Амон или Атон им все равно. Народ забудет об Амоне, ведя войну. И любые брожения найдут выход в борьбе с врагом. Победоносная же война укрепит твой трон прочнее прежнего. А я обещаю тебе, Эхнатон, что война будет победоносной. Потому что я, Хримхеп, сын Сокола, рожден для великих дел. И ныне мой день, которого я ждал всю свою жизнь». Но Эйе поспешно возразил, «Не слушай Хримхеба, фараон Эхнатон, не слушай его, мой милый мальчик. Обман говорит его устами, ибо он жаждет заполучить твою власть. Заключи соглашение с Амоновыми жрецами и тогда объявляй войну, но только не ставь во главе войска Хримхеба. Отдай власть какому-нибудь умудренному годами опытному военачальнику, изучившему искусство войны по древним письменам времен великих фараонов, тому, кому ты сможешь вполне доверять». «Если б мы не стояли сейчас перед царем, — сказал Хримхеп, — я бы заткнул кулаком твой вонючий рот, жрец Эйе. Ты меришь меня своей мерой, и обман говорит твоими устами. Ведь тайно ты уже снесся с Амоновыми жрецами и заключил с ними соглашение за спиной царя. Не я обманываю мальчика, чью слабость однажды защитил, прикрыв своим платьем в пустыне близ Фиванских гор. Моя цель — величие Египта, и я смогу добиться этого». Фараон Эхнатон вопросил их. «Вы сказали?» И они ответили в один голос. «Мы сказали». Тогда фараон проговорил. «Мне надо бодрствовать и молиться, прежде чем я приму решение. Соберите завтра весь народ. Соберите тех, кто любит меня, знатных и простых, господ и слуг. Привезите ко мне ломов из их города, чтобы через них я говорил с моим народом и им объявил свое решение». И они сделали по слову его и собрали на завтра весь народ. Эйе, веря, что фараон примирился с Амоном, а Хримхеп, надеясь, что он объявит войну Азиру и Хеттам. Фараон же бодрствовал всю ночь и молился, беспокойно расхаживал по своим покоям, не принимая пищи и не разговаривая ни с кем. так что как врач я не мог не волноваться за него. И вот на следующий день его вынесли на носилках к собравшемуся народу. И с водруженного перед всем народом трона он обратился к толпе, воздев руки, с лицом ясным и сияющим, как само солнце. «Моя слабость причиной голоду в земле египетской. Моя слабость причиной тому, что неприятель угрожает нашим рубежам. Ибо знайте, что хетты изготовились нанести из Сирии удар по Египту, и что ноги врагов скоро ступят на черные земли. Все это должно было случиться из-за моей слабости, из-за того, что я неясно различал голос моего Бога и не исполнял его волю. Но ныне Бог открылся мне, Атон вразумил меня, и его истина воссияла в моем сердце. Теперь во мне нет ни слабости, ни сомнения. Я низверг ложного Бога, но по слабости своей оставил других египетских богов править наравне с Атоном. Их черная тень легла на весь Египет. Поэтому допадут отныне все ветхие боги земли Кемет, и да воцарится и воссияет над нашей землей свет единого Атона. Допадут ветхие боги, да настанет царство Атона на земле». Народ ужаснулся, услышав слова фараона. Кто-то воздел руки, кто-то пал на лицо свое и простерся перед царем. Но он возвысил голос и продолжал с твердостью. «Любящие меня, идите и повергайте в прах ветхих богов земли Кемет, разбивайте их жертвенники, крушите их изваяния, выливайте на землю их священную воду, сносите их капища, стирайте их имена со всех стен и в самих гробницах не оставляйте их, дабы спасти Египет. Знатные и сановные, возьмите в руки палицы. Художники, оставьте ваши резцы и вооружитесь топорами. Строители, подымите свои кувалды и идите во все края, идите по городам и селениям. Свергайте ветхих богов и уничтожайте их имена. Так я очищу Египет от власти зла». Многие люди стали разбегаться в ужасе, но фараон, набрав побольше воздуха, выкрикивал с пылающим исступленным лицом: «Да придет царство Атона на землю! Да не будет отныне ни рабов, ни господ, ни хозяев, ни слуг! Все люди равны и свободны перед лицом Атона. Никто не должен пахать чужую землю или ворочать жернова на чужой мельнице. Пусть каждый выбирает себе работу сам по доброй воле и будет свободен приходить и уходить, когда ему вздумается. Фараон сказал». Народ больше не шумел. Люди стояли в безмолвии, не отрывая взгляда от царя. Город мертвенно затих, и только остро чувствовался неприятный приторный запах. И тогда под напряженными взглядами людей фараон Эхнатон увеличился в их глазах, сияние его лица ослепило их, и сила его вошла в их сердца. Они завопили от охватившего их восторга, говоря друг другу: «Такого прежде еще не видывали, воистину его Бог говорит через него, и нам надо слушаться». И в возбуждении народ начал расходиться, споря между собой и пуская в ход кулаки. А позже на одной из улиц верные фараону избили до смерти стариков, осмелившихся возражать им. Но когда все разошлись, жрец Ие сказал фараону: «Эхнатон, можешь выбросить царский венец и сломать свой жезл, ибо слова, сказанные тобой, опрокинули твой трон». Фараон Эхнатон ответил: «Слова, сказанные мной, сделали мое имя бессмертным во веки веков, и моя власть над людскими сердцами пребудет вечно». И тогда жрец Ие обтер руки одна о другую, плюнул на землю перед фараоном, втоптал плевок ногой и сказал: «Если так, я умываю руки и буду поступать по своему усмотрению. Я не считаю себя обязанным отчитываться за свои поступки перед сумасшедшим». Он собрался уйти, но Хремхеп ухватил его за руку и за шиворот, и, легко держа его так, хоть тот был большой и крепкий мужчина, проговорил: «Это твой царь, и тебе следует исполнять его приказы, Эйе, а не предавать его. Не предавай его, а то я вспорю тебе брюхо, даже если мне придется нанять для этой цели целый отряд на собственные средства. Я предупредил, и врать мне не свойственно. Безумие царя велико, это правда, и я не надеюсь, что из этого выйдет что-нибудь путное. Но и в его безумии я люблю его и останусь верным ему, потому что я дал клятву и когда-то прикрыл его слабость своим платьем. Однако во всем этом есть толика смысла. Если бы он только низверг старых богов, это означало бы междоусобную войну и больше ничего. Но освобождая рабов на мельницах и на полях, он путает планы злокозненных жрецов и привлекает народ на свою сторону. Хоть, возможно, это приведет лишь к еще большей неразберихе, что мне, впрочем, безразлично. Но вот как нам быть с хеттами, царь Эхнатон?» Фараон сидел с потухшим лицом, безвольно опустив руки на колени, и ничего не отвечал. Хремхеп сказал: «Дай мне золото и зерно, отдай оружие, колесницы и лошадей. Дай право платить воинам жалование и отзывать стражников из любого города в Нижнюю землю. Тогда я смогу отразить нападение хеттов». Фараон поднял на него налитые кровью глаза и тихо проговорил: «Я запрещаю тебе объявлять войну, Харимхеп. Если народ захочет защищать черные земли, то этому помешать я не в силах. Ни золота, ни зерна, не говоря уж об оружии, я тебе дать не могу и не дал бы, даже если бы они у меня были, потому что я не хочу отвечать злом на зло. Ты волен устраивать оборону Таниса, если желаешь, но не проливай кровь и только защищайся, если на вас нападут». «Пусть будет по слову твоему», — ответил Харимхеп. «Что так, что этак, все одно жизнь дерьмовая. Помру, значит, в Танисе по твоему царскому велению. Все равно без зерна и золота самое наиотважное и искуснейшее войско долго не продержится. Но плевал я на все эти нюни. Оборонюсь уж как-нибудь по своему разумению, царь Эхнатон. Прощай и здравствуй, сколь сможешь долго». И он ушел. Ушел и жрец Ие. Я остался один с фараоном. Он посмотрел на меня бесконечно усталым взглядом и сказал: «Силы оставили меня вместе с моими словами, но даже в этой слабости я счастлив. Что ты намерен делать, Синухи?» В совершенном изумлении я уставился на него, ничего не понимая. Он измученно улыбнулся и спросил: «Ты любишь меня, Синухи?» Я ответил, что да, я люблю его даже в его безумии. Тогда он сказал: «Если ты любишь меня, ты знаешь, что должен делать». Но мой разум не хотел покоряться его воле, ибо в сердце своем я понимал, чего он от меня ждет. Наконец, с раздражением я ответил: «Я думал, что нужен тебе здесь как врач, но если это не так, я уеду. Полагаю, что не очень гожусь в молотобойце, чтобы крушить изваяние, и руки мои слишком слабы, чтобы махать кувалдой. Но пусть будет твоя воля. Народ, разумеется, спустит с меня шкуру с живого, разобьет мне камнями голову и повесит за ноги на стене, но тебя такое вряд ли тронет. Так что я отправляюсь в Фивы, ведь там много храмов, и люди меня знают». Он ничего не ответил мне, и я покинул его, кипя от негодования, ибо все это было, по моему мнению, величайшей глупостью и безрассудством. Он остался один сидеть на своем седалище, а я отправился к Тутмису, потому что нуждался в обществе друга, чтобы излить переполнявший меня гнев. В мастерской у Тутмиса сидел Харимхеп, и вместе с ними распивал вино старый пьяница, художник по имени Бек. Слуги Тутмиса увязывали тюки, собирая его в дорогу. «Во имя Атона», — провозгласил Тутмис, подымая золотую чашу. «Итак, больше нет ни знатных, ни простых, ни рабов, ни господ. А я, под руками которого оживает камень, отправляюсь крушить уродливые изваяния богов? Давайте выпьем, мои добрые друзья, потому что, боюсь, ни одному из нас не суждено прожить долго». Мы выпили вместе вина, и Бек сказал: «Он поднял меня из грязи и возвысил до себя, сделав своим другом. И всякий раз, когда я пропивал свое платье, он дарил мне новое. Так неужели ж я откажусь порадовать его такой малостью? Надеюсь, правда, что смерть моя не будет слишком мучительной. А то парни из моей деревни злобноваты и имеют нехорошую привычку чуть что пускать в дело серпы и вспарывать животы тем, кто им не по вкусу». «Я вам не завидую», — сказал Харимхеп. «Хотя, уверяю вас, привычки хеттов гораздо неприятнее. Все же я твердо намерен воевать с ними и разбить их, потому что верю в свою удачу. Однажды я видел в Синайской пустыне, как горел куст или дерево, горел и не сгорал. И вот с тех пор я знаю, что рожден для великих дел. Голыми руками их творить, конечно, несподручно, разве что мои воины возьмут хеттов на испуг, забросают их собственным дерьмом». Я сказал: «Во имя Сета и всех злых духов, объясните мне, за что мы его любим? Почему повинуемся, раз точно знаем, что он безумен, и все слова его безумны? Объясните мне, если можете». «Ну, на меня его чары не действуют», — сказал Бек. «Я просто старый пьяница, и от моей смерти никому урона не будет. Поэтому я и хочу сделать ему приятное и отплатить за все годы моей пьяной жизни, проведенные возле него». «А я», — запальчиво воскликнул Тутмис, — «если что и испытываю к нему, то скорее ненависть, а уж никак не любовь. И поеду выполнять его приказ из ненависти, потому что хочу приблизить его конец. Воистину, всем этим я уже сыт по горло и жажду, чтобы все закончилось». Но Харимхеп сказал: «Оба вы врете, свиньи. Лучше уж признайтесь, что когда он смотрит вам в глаза, по вашим дерьмовым спинам пробегает дрожь, и вы хотите стать детишками и играть на лугу с овечками. На меня одного его взгляд не имеет такого действия, но моя судьба иначе связана с ним, и я готов признать, что люблю его, хоть ведет он себя как баба и голос у него бабий». Вот так мы разговаривали и пили вино и смотрели, как скользят сюда вниз по реке, как идут под парусами вверх и увозят из Ахитотона людей. Кто-то из знати бежал, прихватив с собой что получше. Другие, и их было большинство, отправлялись согласно приказу фараона низвергать египетских богов и распевали во все горло гимны Атону. Не думаю, чтобы их пение было продолжительным. Скорее всего, оно обрывалось, как только они оказывались лицом к лицу с разъяренной толпой в местном храме. Мы пили весь день, но вино не веселило наши сердца, ибо будущее разверзлось перед нами, как черная бездна, и речи наши становились все мрачнее. На следующий день Харимхеп взошел на корабль, чтобы отбыть в Мемфис, а оттуда в Танис. Но еще прежде я обещал судить ему столько золота, сколько смогу собрать в Фивах, и отправить ему половину своих запасов зерна. Другую половину я собирался употребить для своих целей. Быть может, в этом и заключался источник моей слабости и моих бед. Половину я всегда отдавал их Натону, а другую половину Харимхебу полностью же не отдавал ничего и никому».